«Как я рад!» – воскликнул Лала-Бабу. «Но нужно еще посмотреть, может ли он при таком холоде еще и дышать». Жрецу теперь пришлось держать кусочек ваты перед ноздрями божества, и они увидели, что ватка движется от вдохов и выдохов Кришны. Кришна находится везде. Он в каждом атоме, а также в каждой планете, из-за чего планеты не сходят со своих орбит, паря в невесомости. Кришна пребывает в сердце каждого и дарует память, знание и забвение. Особенно ему нравится быть там, где ему с любовью поклоняются его преданные. Кришну привлекает любовь и преданность его слуг, и он отвечает им взаимностью. Насколько человек предается мне, настолько же я открываюсь ему. Лала-Бабу так предался Кришне, что Кришна сам пришел к нему. Лале-Бабу было тогда около 45 лет. Построив храм для Кришны, Лала-Бабу жил во Вриндаване, как нищий. И тут ему приснился второй сон. К нему снова пришел Кришна и сказал: «Лала, я хочу, чтобы построил второй храм для меня». «Ох!» – воскликнул Лала-Бабу. «Как же я построю второй храм? У меня нет ни пайсы». «Нет-нет, этот храм строят без денег. Мой дорогой Лала-Бабу, тот храм, что я у тебя прошу, невозможно возвести ни с помощью денег, ни с помощью камней. Этот храм возводится в сердце. Для него тебе нужен будет фундамент смирения». На следующее утро Лала-Бабу проснулся с неспокойным сердцем. То, что сказал ему Кришна, было высшим наставлением в духовной жизни. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, падай передо мной ниц и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне». Тот, кто строит свою жизнь подобным образом, может, освободившись от ложного «я», увидеть свою духовную форму. Лале-Бабу стало ясно, что ему нужен духовный учитель, который даст ему посвящение, займет служение Кришне и будет наставлять его до тех пор, пока ему не откроется его духовный облик. С такими мыслями отправился Лала-Бабу к большому озеру, на берегу которого он разыскал Кришнадаса, возвышенного преданного, и попросил его о посвящении в духовную жизнь и о непосредственном руководстве. Кришнадас, однако, ответил вежливым отказом. «Как только ты будешь готов, чтобы стать моим учеником, я найду тебя сам, а до тех пор не приходи ко мне. Позволь мне хотя бы спросить у тебя, как мне пригласить Кришну в свое сердце», – взмолился Лала-Бабу. Кришнадас отвечал: «Ты должен просто погрузиться в пение святых имен и перестань думать, что ты – богач, отказавшийся от своих сокровищ. Ты пришел в этот мир без гроша, и также без гроша уйдешь из него. Так стоит ли позволять ложному «я» тешить себя такими понятиями, как богач или отшельник?» Второе наставление было таким: «Перестань делить людей на друзей и врагов». Все это было очень метко сказано. Лала-Бабу, хоть и отрекся от мира, все еще сохранял ложные представления о себе, как о знаменитом и важном человеке. Теперь же он стал знаменитым подвижником. Также и деление на друзей и врагов было ему не чуждо. Особенно одного человека он не выносил. Звали его Сетх. Сетх тоже был богачом. Он построил во Вриндаване храм Рагханатхи, в котором, как и в храме Лалы-Бабу, заботились о садху, монахах и паломниках. Этот храм до сих пор стоит во Вриндаване. Прелестная копия знаменитого храма Рагханатхи в Южной Индии. С этим Сетхом у Лалы-Бабу было множество споров из-за земли. Когда Лала-Бабу услышал, что у него не должно быть врагов, он решил последовать совету святого и в один из следующих дней пошел в храм Рагханатхи. Поскольку Лала-Бабу от природы был красив и выглядел аристократом, охранники тут же заметили его в толпе и провели прямо к Сетху. Сетх был очень тронут, когда увидел, что его бывший противник стоит сейчас перед ним с протянутой рукой. «Что тебе угодно?» – спросил Сетх. «Я хочу попросить у тебя милостыни. А еще я хочу извиниться перед тобой, что ненавидел тебя. Это все плоды моей зависти и ревности». «Зачем ты извиняешься? Я уже давно простил тебя. К тому же это на самом деле была твоя земля, и я хотел отнять ее у тебя». «Я говорю так», – отвечал Лала-Бабу, – «поскольку не могу заложить фундамент». Сетх был в недоумении. «Что ты имеешь в виду, заложить фундамент?» «Пока у меня есть враги в этом мире, мне не возвести храм в сердце». Услышав это, Сетх велел принести огромный поднос с золотом и бриллиантами. Удивленный Лала-Бабу сказал: «Это не похоже на Мадхукари, милостыню. Это скорее царский подарок». «Ты и есть царь», — сказал Сетх. Ведь тебе удалось освободиться от ложного «я», что делит окружающих на друзей и врагов. Я был твоим врагом, мы судились, но ты смиренно пришел ко мне. Я благодарен тебе, я многому от тебя научился. Для меня ты царь, ты мой господин во всех отношениях. Разве я могу тебе дать простую сухую лепешку?» Благодаря Кришнадасу Лали Бабу удалось избавиться от ненависти к человеку, с которым он долго и открыто враждовал. Думать, что кто-то наш враг, идти на поводу собственной зависти, считая, что этот человек превосходит нас в чем-то, и с ненавистью строить ему козни, не самая ли это отвратительная грязь в нашей обусловленной иллюзорной жизни? Делить мир на друзей и врагов, сражаться с ними и даже воевать способны лишь те, кто находится во тьме и лишен духовного разума. Тому, кто не видит во всех живых существах частички Кришны, но видит лишь друзей и недругов, никогда не приветствовать Бога в своем сердце. Такой человек пребывает в темноте ложных представлений, таких как телесные представления о жизни.